Ей казалось, что она ходит по Мюону и как туристка, за 5 фунтов изучающая чужие дома, глазеет обстановку и щелкает фотоаппаратом. Щелк! Снята кровать. Столик у изголовья с подносом напитков, снотворным и неразрезанной Библией. Щелк! И готов нерезкий снимок ковра шоколадно-коричневого цвета с единственной белой 6 дюймов ширины полосой по краю. Такой ковер висит у него в кабинете. Боже мой, это же настоящая игра. Конечно, игра. Лежать здесь в темноте после любви, и его теперь бесстрастная, но властная рука движется по ее телу, прочно связывает их друг с другом. Игра. Все мужчины играют в эти проклятые игры. Сколь бы серьезно ни было дело, они превращают его в игру, серьезную, но все же в игру. Ничтожь Сарлинга. Брось кубик, собери улики, и наградой первому, кто наберет достаточно очков для убийства, будет удовольствие застрелить, зарезать, задушить или просто кончиком пальца столкнуть человечка с лестницы жизни. Заставить его, кувыркаясь, катиться вниз по ступенькам. Он расшибется на мостовую, а победитель, поерзав на стуле, спросит: «Ну а теперь что? Сыграем в монопольку? Выпьем или просто поболтаем?» «Ты все поняла?» — спросил Рейкс. «Поняла». Его ровный голос, чужой и холодный, был полон той уверенности, какой у нее никогда не будет. Его голос с подчеркнутым правом войти, говорить и требовать ответа на любой вопрос у кого угодно, где угодно и когда угодно. Наперекор словам Рейкса она сказала себе: «Я хочу одного — любить и быть любимой». Разве он этого не знает? Да если и не знает, неужели в этом желании нет того волшебства, которое должно на него подействовать? Любовь — привычка. Теперь наполнена ею, и, конечно же, часть ее перейдет к нему, прорастет в нем. Самое важное, чтобы Сарлинг ни о чем не догадался, иначе мы с тобой окажемся в аду. «Понимаю». Она сказала это, как секретарша, которая закрывает блокнот, поднимается со стула, одной рукой смахивая пылинки с юбки. Дальнорочно говорила таким тоном, потому что на миг его руки оставили ее, и она почувствовала, насколько серьезны его слова. «Сарлинга надо убрать», — сказал Рейкс в темноту. «Очистить от него этот проклятый мир». И с таким заключением врача, которое стало бы для нас охранной грамотой. А потом, обняв Дель, он обратился к ней. «И почти все зависит от тебя». Он повернул ее к себе. В темноте она чувствовала, как близко его лицо. «Теперь я в твоих руках. Если захочешь, сможешь предать меня. А сама все равно останешься невредимой. Ты ведь знаешь это, правда?» «Да, но мне не нравится, когда ты так говоришь. Никогда больше не буду». И вдруг она спросила с какой-то болезненной дерзостью: «А что будет потом, когда все кончится? Между нами, я имею в виду». Без колебаний, не оставив своих рук, которые управляли и его, и ее страстью, он ответил: «Мы поговорим об этом, когда выпутаемся из беды». Сгорая от любви, Дель прижалась к нему. Она добивалась именно такого ответа. Получила как раз то, что намеревалась получить. Разлука откладывалась на неопределенный срок. Глава 6. Уже несколько дней она во всем подчинялась Рейксу. В ней не осталось ни волнения, ни беспокойства, что можно где-то ошибиться и выдать Сарлингу самое себя или Рейкса. Дель убедила Рейкса обзавестись 2 фотоаппаратами, рискованно возить единственную камеру на Парк-стрит в Мюон и обратно. Обычно она ездила туда вместе с Сарлингом, и достаточно хорошо знать его, чтобы понимать, если он заподозрит хоть что-то, то не колеблясь остановит машину и разденет до нога. Даже шофер его ничуть не смутит. Она надежно припрятала камеры. В Мюнпарке, приклеивая липкой лентой к мраморной поперечине заброшенного камина в своей комнате, вторую в доме на Парк-стрит тоже приклеивала изнутри к чехлу старой пишущей машинки, что стояла в маленькой комнате рядом с кабинетом Сарлинга.